Глава 28. Умывшись и почистив зубы, Джек с Хиршем вернулись в ангар, на ходу вытираясь растягивающимися одноразовыми полотенцами. «Что ты думаешь про робота Шойбле, которого отправили на пенсию? Соврал капитан?» – спросил Джек. «Ты что, серьезно?» – заулыбался Хирш. «Я просто хочу знать твое мнение». «Ну ты даешь, комрад!» – покачал головой Хирш, не уставая удивляться Джеку, сочетавшему удивительную наивность с большим боевым опытом. «Значит, соврал!» – понял Джек и бросил скомканное полотенце в стоящий у ворот мешок для мусора. «Зато он привел в порядок Шойбле. Смотри, как тот увлекся новой машиной!» Из кабины новенького Грея выглянул Шойбле. И Джек помахал ему, а Хирш спросил. «Нашел свои презервативы?» «Да, нашел», – радостно ответил тот и вернулся к работе. Как и большинство пилотов, Шойбле обожал улучшать кабину боевой машины, перекрашивать какие-то панели, вешать на тумблеры разноцветные шарики и заменять обшивку сиденья на гражданские чехлы на липучках. Список улучшений был бесконечен и ограничивался лишь грузоподъемностью робота, боевой рациональностью, в бою ничего не должно мешать, и традициями определенной воинской части. Где-то любили вешать картонные игрушки с запахом хвои или мяты, где-то такие игрушки, напротив, запрещались. В какой-то части выстилали пол негорючей пробкой, в другом месте поощрялись всякие надписи вроде «Мы их порвем» или «Слушай шум масляной помпы. Возможен пробой сальника». Однажды Джеку рассказали про небольшой пограничный отряд легких роботов, пилоты которых тоже обожали надписи в кабинах. Но там почему-то запрещалось использовать гласные буквы. Когда подошли к палатке, Джек остановился и посмотрел в дальний угол ангара, где старшина Крафт сидел на стуле со сломанной спинкой и опять что-то писал в планшете. «Ты чего?» – спросил Хирш. «Ничего. Ты лезь в палатку, а я схожу к старшине. Поздороваюсь». «С чего это?» «Потом расскажу». «Ну иди, поздоровайся», – пожал плечами Хирш и сделал вид, что полез в палатку. Однако едва Джек отошел, лейтенант выбрался обратно и стал наблюдать за товарищем. Что капрал задумал? Тем временем Джек неспешно приближался к начальственному углу, где стояла палатка Лефлера и Крафта. В этот раз старшина не стал делать вид, что не замечает Джека. Убрал стилус в гнездо, закрыл планшет и улыбнулся гостю, как если бы ждал его прихода. «Доброе утро, сэр!» Громко произнес Джек и, подойдя к старшине, резко выбросил вперед руку. Крафт выждал мгновение и подал руку в ответ. Джек почувствовал мозолистую ладонь, как у механика круговой сварки из команды Берта Тельгаузена, а взглянув на руку, разглядел приплюснутые пальцы и массивные ногти, которые, несмотря на ухоженность, выглядели как подрезанные когти зверя. «Рад видеть тебя, капрал. Зачем пришел?» «А вот зачем!» – произнес Джек и двумя руками навалился на руку Крафта, стараясь вывернуть ему ладонь. Но старшина одним движением восстановил статус-кво, заставив Джека упасть на пол. «Постойте, старшина! Отпустите его!» – закричал подбежавший Хирш. «Он первый начал, сэр», – сказал Крафт, отпуская Джека. «Да я уже понял. Извините его. Кажется, он нажрался зубной пасты». Хирш помог Джеку подняться, и вместе они вернулись к своей палатке.